Выйду ли я на волюшку? Счастливы, что мы сегодня собрали вас всех здесь на наш праздник, на ваш праздник. Я очень сильно надеюсь, что мы еще раз с вами встретимся. Очень сильно надеюсь. Ну что же, родные мои?